Его фельетоны имели большой успех. Бивербрук даже хотел просить его перейти в другую его газету «Daily Express», но Локкарт не соглашался. Там было бы больше денег и больше славы, но надолго ли его там могло хватить? И он отказывается и остается в «Ивнинг Стандарт», где теперь его светский фельетон как-то незаметно начинает сливаться в одно с политическим, потому что все светские знакомые и видные лица в лондонском свете в то же время крупные имена в политике. Уинстон и Невилл, и Остин, и Рамзи, и Ван Ситтарт, и Том Мосли. Он уже не только спец по России и Центральной Европе, он спец по германской политике. Он лично знает всех на верхах Веймарской республики. С ними всеми он ест и пьет, и это начинает разрушать его здоровье. Запись в дневнике. Пьян, болен, в долгах, в трех ночных кабаках за одну ночь. Нет силы воли бросить пить. Развратник и лгун. Вечерний смокинг каждый вечер. Лорд Роттермир, лорд Нортклифф, Сомерсет Моэм и первый секретарь советского посольства, и какой-то немецкий принц. Все ему нужны. Он работает на свою газету по 12 часов в сутки. По воскресеньям он гость в родовых поместьях своих друзей и в загородных дворцах старой и новой буржуазии, промышленников, газетных воротил, международных дельцов. Его называют факт-отумом Бивербрука, он нарасхват. И все идет на пользу его фельетонам. Сплетни об Альфонсе XIII, новая книга Уэллса, где он собирается наконец сказать, что, по его мнению, надо делать, чтобы спасти цивилизацию, и назначение Кирзона на новую должность и званый вечер у леди Кунарт. Все идет ему на пользу. И встречи с Мурой необходимы ему. У нее большой круг знакомств на самых различных уровнях лондонского или даже международного общества. Он определяет ее окружение. Она среди иностранцев, умных и незаметных. Между ними и Р. и А. Г. Соломон, помогавший ей когда-то в Ревеле. Он никогда не говорит с ней о британской политике или об Англии, только о Центральной Европе, о Восточной Европе, о Прибалтике и России. Она все еще ездит в Прибалтику, под ним им обоим ведомым делам. Она рассказывает ему анекдоты о пребывании в Советском Союзе Андре Жида, о визите Алексея Николаевича Толстого в Лондон. Несмотря на ее холод после прочтения его мемуаров и особенно после фильма, они продолжают встречаться. Они связаны теперь деловыми узами. Он записывает. Завтракал с Мурой в Савойе. Она едет в Геную сегодня и потом в Берлин. Говорит о новой книге Арнольда Беннета. Уэллс согласен с Максом, что это дрянь. Мура говорит, что Дороти Честон надоела Беннету, и он потерял всякое вдохновение после того, как она запретила ему носить рубашки с незабудками. Бедный Горький зарабатывает не более 300 фунтов стерлингов в год. Не может вывести деньги из России, где его книги продаются по 2 миллиона 700 тысяч экземпляров в год. Он живет чувством, не умом, и не умеет относиться критически. Октябрь 1930. Письмо от Муры. Она пишет мило и весело. Она женщина широкого ума и широкого сердца. Январь 1931 год. Днем Мура в Веллингтоне. Сидели с ней до 8:30, пили херес. Потом пошли в венгерский ресторан, где сидели до 2 часов ночи. Я чувствовал себя больным после такого питья. Она, как всегда, ей нипочем. Весь вечер, естественно, проговорили о России. Мура думает, мы все ошибаемся насчет русских. Она думает, как Уэллс, что капиталистическая финансовая система сломалась и кончилась, и что России удастся ее 5-летний план. Может быть, не в 5 лет, но в том смысле, что она будет прогрессировать